где запропастилась сударыня случайность, что с тобой случилось, хваленая отчаянность, словно в воду канула в той ночи звонком. Я с тобой по голосу остался лишь знаком, разговором маяла сударыня случайность, голосом оттаяла этой жизни крайность, в гости не просилась, да и я не звал. Видимо, до этого про этот случай знал. От случая до случая сударыней случайной ходишь в гости, мучаешь песнею печальной, будто перепутала номер телефона. Говоришь при случае, я же вам знакома, где запропастилась сударыня случайность, что с тобой случилось, хваленая отчаянность. Если бы обиделась, устроила б скандал за то, что я отчаянно сударыней воззвал. Если бы обиделась, устроила б скандал за то, что я отчаянно сударыней воззвал.